«Мы проводим вас до дома», — быстро сказала Аннабель. Она накинула темную мантилью на свои прекрасные белокурые волосы. Они вышли. На улице она взяла отца Дегзиля под правую руку и пастора под левую. Впереди шагал грустным силуэтом в лунном свете лейтенант. Была теплая ночь, небо было бледно-голубое. Справа и слева между ивами бежали ручейки, журчание которых становилось явственнее при каждом подъеме или спуске дороги. А временами слышался звучный смех Аннабель. Так подошли они к утопавшему в темноте жилищу Ригдена Пратт. — Посмотрите-ка, — сказала Аннабель, — вас ждут. Гуэнет так поражен был этим известием, что забыл фразу, которую обдумывал в течение получаса и которую желал, по особым соображениям, проститься с миссис Ли. Входная дверь была заперта только на щеколду. Он беспрепятственно вошел в комнату. Во время своего рассказа он несколько раз выпивал стакан, который Аннабель каждый раз доливала. Поднимаясь по темной лестнице, он почувствовал это. На площадке лестницы он распознал свою комнату, которая выделялась желтой полоской внизу двери. С бьющимся сердцем толкнул он дверь. «Вы?» — пробормотал он. «Вы?» У маленького столика сидела Сара Пратт. Гладкий лоб ее освещался лампою. Она читала. Она подняла голову. «Извините меня», — сказал Гуинет, — «если бы я знал...» «Вам не в чем извиняться», — ответила она. «Вы не могли знать, что я буду ждать вас». Он все стоял на пороге, изумленный, с круглой шляпой в руке. «Заприте дверь», — сказала она. «Снимите пальто и сядьте». «Вы, конечно, понимаете, что если я жду вас до такого позднего часа, значит, я имею сообщить вам нечто очень важное». Он повиновался. Когда он подошел к ней, она быстро шепнула ему одну фразу. Он задрожал. Лицо его помертвело. «Уже?» — простонал он. «Да». «Но ведь это не предвиделось. Не предвиделось так скоро. Это так», — сказала она. «Через два дня». «А как узнали вы это?» Она пожала плечами. «А разве вы забыли, что Ригдон Пратт — секретарь комиссии по расквартированию войск? Отец сейчас только вернулся от Брайама Юнга, который узнал новость от губернатора Каминга. Решение это держат пока в тайне и будут так держать до завтрашнего вечера. Сегодня в 7 часов это решение приняли генерал Джонстон и губернатор Каминг». У Гуинета вырвалось короткое рыдание. «Покинуть вас, Сара!» И он закрыл рукою глаза. Выражение радости мелькнуло на ее лице. Снова пожала она плечами. «Вы меня не покинете, если сами не захотите этого, Джемини», — сказала она. В ее бледных и упрямых устах в имени этом не было ничего смешного. «Хочу ли я этого?» — воскликнул он. «Сядьте», — приказала она. «Время дорого. Поговорим немного, но поговорим толком». И она тихим голосом начала беседу. Целый час они рассуждали. Лампа все гасла. «Это не несчастье», — сказала она. «Сара, Сара, а думаете ли вы, что это удастся нам?» «Я уверена». «Если только вы точно исполните все, что мы решили...» «Я понял, Сара. Но, сказать вам правду, я боюсь. Боюсь немного...» «Чего?» — нетерпеливо спросила она. «Легкости, с которой вы решили и согласны видеть меня в такой роли. Если бы вы любили меня так, как я вас люблю, Сара, я верю вам», — просто сказала она. Лампа быстро гасла. Они стояли в темной комнате лицом к лицу. «Сара», — сказал он, — Свет затрепетал и погас. Они наскоро обнялись. Через секунду Гуинет услышал замиравшие в коридоре шаги молодой девушки.